Эмир Сали-Сарая. В то время Тимур, пока мы не можем назвать его Тамерланом, был праздным юношей, а праздность его выражалась в деятельности. Такова внешность юноши – здоровый, сильный, широкоплечий и высокий. Величаво посаженная крупная голова, высокий лоб, гордый профиль, черные глаза поворачивались медленно и глядели прямо на собеседника. Широкие скулы и большой чувственный рот, характерные для его расы, свидетельствовали о большой жизненной силе. Энергии в нем было чуть меньше, чем в клокочущем вулкане. Он не страдал болтливостью, имел глухой, проникновенный голос, не терпел дурачеств и пустых жестов. Известен короткий эпизод из жизни Тимура, когда он в компании товарищей преследовал на охоте зимой оленя. Возглавляя гонку, он встретил на пути широкий и глубокий овраг. Тимур попытался свернуть в сторону, но когда это не удалось, заставил коня прыгнуть через препятствие. Конь сорвался на дно оврага задними копытами, но всадник успел освободиться от стремян и спрыгнуть на край оврага. Животное погибло, а Тимур обошел овраг стороной, присоединился к своим приятелям и сел в седло другого коня. Поскольку стало темнеть, всадники повернули домой. Вскоре их поглотили в широкой степи тьма и ливень. Всадники изрядно промерзли, когда им по пути попались темные курганы, похожие на шатры. «Это песчаные холмы», — предположили спутники Тимура. Сын Тарагая бросил поводья и вцепился руками в гриву коня. Животное вытянуло шею и заржало. Тимур направился к темным силуэтам курганов и, наконец, заметил свет. При свете курганы превратились в шатры, покрытые черным войлоком. Тотчас юных всадников окружили собаки и люди, принявшие их за налетчиков. «Вы ошиблись, люди!» — сказал им Тимур. «Я сын Тарагая!» Услышав его слова, обитатели шатров опустили оружие и сменили настороженность на гостеприимство. На костре разогрели в котле мясной отвар, для гостей расстелили стеганое одеяло, спать мешали блохи. Тимур вышел из шатра, чтобы разжечь костер и поговорить у метущегося пламени с гостеприимными хозяевами. Их беседа продолжалась до тех пор, пока уже при дневном свете не утихла буря. Через несколько лет Тимур послал подарки семье кочевников, владевшей черными шатрами. В ранний период ислама гостеприимство считалось долгом мусульманина, и на него отвечали взаимностью. Тюркские племена любили странствовать. Тимур мог рассчитывать на гостеприимство в любом шатре или ханском дворе от Самарканда до Хорасана. Неделями он мог путешествовать с приятелями на расстояние в 1000 миль, по горным дорогам или кромке пустыни, имея при себе лишь меч и легкий охотничий лук. Он нередко беседовал с караванщиками-арабами, которым льстило присутствие сына племенного вождя. Горцы, вымывавшие из речного песка крупицы золота, рассказывали ему легенды и передавали разные слухи. Он играл в шахматы с предводителями племен в их крепостях. «Эмир Сали-Сарая хочет тебя видеть», — сообщили ему. Тимур задумался над тем, что осталось во владении отца. Отары его овец пасли пастухи-соплеменники, получая за это четверть всего количества молока, масла и шерсти. За козами, лошадьми и верблюдами смотрели на тех же условиях. Другого имущества не было. Уходя на службу к эмиру, Тимур взял с собой несколько лучших лошадей и слугу-подростка Абдулу, выросшего в его доме. В таком сопровождении он отправился на юг по холмистой местности к большой реке Аму. Вероятно, также путешествовали при оружии ко двору своего короля молодые дворяне, завоеванные норманнами Великобритании. Разве что ни один дворянин-христианин не ехал верхом в сапогах из мягкой шагреневой кожи и белой войлочной шляпе с высоким верхом, опоясавшей саблей, в бурке из выделанной конской шкуры и башлыке с концами, закинутыми на плечи, с поясом из плотной кожи, украшенным серебром и бирюзой. И совсем мало юношей-англичан были столь отчаянно одиноки, как Тимур. В поисках приключений он присоединился к воинской рати без предводителя. Вместо религии, резко заметил ему эмир Казган, братство. Они говорили на одном из языков тюркской группы, но литературным языком считался для них монголо-уйгурский, распространяемый в Центральной Азии и сейчас исчезнувший. Многие барласы, включая Тимура, неплохо знали арабский, азиатскую латынь. За Тимуром следило много глаз с целью оценить его мастерство верховой езды, умение владеть мечом в поединках. Если бы он не преуспел в этом, то его жизни грозила бы опасность. А ведь Тимур — единственный сын вождя племени Тарагая. В Сали-Сарае, где в лесном лагере собралось 2000 соплеменников, молодежь, знать, воины, никто не помышлял научить Тимура чему-нибудь полезному. И он постигал все сам. Один из гонцов прискакал с известием о том, что с чужой стороны совершили налет разбойники и увели лошадей. Эмир Казган вызвал к себе Тимура и приказал барласам вместе с отрядом молодых воинов отбить лошадей у разбойников. Тимур немедленно отправился на выполнение задания. Его радовала перспектива мчаться полдня верхом по следам конокрадов. Ими оказались персы с запада, занимавшиеся по пути грабежом и перевозившие добычу в тюках, нагруженных на угнанных лошадей. Заметив погоню, персы разделились на две группы. Одна осталась с похищенными лошадьми, другая выступила против отряда Тимура. Соратники советовали ему атаковать сначала группу персов, охранявшую груженных лошадей. «Нет», — возразил Тимур, — «если мы одолеем воинов, остальные разбегутся». У налетчиков хватило мужества обменяться лишь несколькими ударами мечей с людьми в шлемах. Потом они признали себя побежденными и рассеялись. Похищенное было возвращено владельцам под охраной отряда Тимура. Казган отблагодарил молодого барласа, подарив ему свой собственный чехол от лука. С тех пор эмир Казган проникся симпатиями к сыну Тарагая и стал благоволить ему. «Ты потомок Гуригана Великолепного», — говорил эмир, — «но ты не тюра, не потомок семьи Чингисхана. Перед тем, как ты родился, предок твоего рода Каюли достиг с Кабулханом из рода Чингисидов соглашения. Оно состояло в том, что потомки Каюли должны командовать войсками, а потомки Кабула править в качестве ханов». Их устная договоренность была выгравирована на стальной пластине, которая хранится в архивах великих ханов. «Мне рассказывал об этом отец, и это правда». Потом он прибавил задумчиво. «У меня был лишь один путь. Я шел путем войны и не сворачивал с него. Теперь это делают мои сторонники, прославившие мое имя. Таков наш путь, и другого быть не может». Тимур знал это. Он знал также, что Чагатай, сын Чингисхана, правил землями, включающими территорию Афганистана к югу и обширную горную местность, что за его величеством Соломоном. Через 100 лет после этого дети и внуки Чагатая ослабили свою власть над наследием предков. Отдельные монголо-тюркские племена стали фактическими хозяевами провинций, в которых обитали. Великие ханы удалились на север для охоты и пиров. Теперь они появлялись в районе Шахризабза лишь для того, чтобы пограбить и утащить все, что приглянулось, под предлогом предупреждения возможного мятежа. Казган был эмиром, главнокомандующим у такого хана, и жил в Самарканде до тех пор, пока ему не надоело отражать различные разбойничьи рейды и пока в нем не созрела решимость восстать против хана. Последовало продолжительное ожесточенное сражение, завершившееся гибелью хана и сделавшее Казгана действительным владыкой Самарканда и областей, заселенных барласами и другими тюркскими племенами. Чтобы почтить обычаи, заведенные Чингисханом, и порадовать воинов, ожидавших от него высоких постов, Казган созвал совет, на котором избрали преемника по линии эмира Самарканда, марионеточного властителя. Казган опекал и защищал его, а эмир не совал свой нос в дела, выходившие за пределы города. Так Казган получил прозвище «Созидатель эмиров». Как и Тимур, Казган происходил из побочного рода. Он не принадлежал к Тюра, родственникам Чингисхана. Благодаря своей отваге он приобрел немало союзников, честностью и прямотой завоевал уважение неугомонных племен. После ранения стрелой он ослеп на один глаз, а после колоссального напряжения сил, связанного с подготовкой и руководством мятежом, он посвятил свое время охоте и поднимал свой штандарт только в случае войны. У него не было уверенности в поддержке всех племен, поэтому он весьма ценил помощь, оказанную ему сыном вождя племени Тимуром. Другие приближенные Созидателя эмиров преследовали собственные цели. Они оказывали почести и демонстрировали внешнюю лояльность марионеточному правителю Самарканда только потому, что сами оказались в большом выигрыше от успешного мятежа Казгана. Некоторые из них могли призвать под свои знамена десятки тысяч воинов, только ум и проницательность позволяли Казгану сохранять власть в своих руках. Он заметил, что Тимур стал любимцем бахтуров, неустрашимых воинов племени, шедших на битву как на праздник, завоевавших среди соплеменников авторитет своей воинской доблестью. Сын Тарагая по праву занял среди них достойное место. Вместе с ними Тимур выезжал на выполнение боевых заданий, и по возвращении они, сидя на ковре у Казгана, рассказывали истории о его непреклонности и храбрости. Казалось, в Тимуре была заложена любовь к опасности и риску. Но кроме того, в критической ситуации он сохранял хладнокровие и рассудительность. «Источник энергии», — говорили о нем бахтуры. Его кипучая энергия позволяла переносить продолжительные, изнурительные походы и бессонные ночи. Тимур обладал всеми качествами вождя. Ему нравилось вести за собой людей. Уверенный в своих силах, он попросил Казгана поставить его во главе племени барласов. «Не подождешь ли немного?» — спросил в ответ Созидатель эмиров, которому не понравилась просьба Тимура. Через некоторое время Казган отдал в жены Тимуру одну из своих внучек, принадлежавшую к правившей семье другого племени.